Глава 16. Племя и вождь. Средняя эссенция силы. Параметр: сила. Объем: 0,5. Средняя эссенция ловкости. Параметр: ловкость. Объем: 0,5. Интересно. До этого в названии эссенции присутствовало название зверей. А тут просто параметр. Это ж неспроста. А может, их как-то можно соединять или очищать? Вот почему нет гайдов к системе? Вики там или простой инструкции? Водите меня за ручку, я ж дурак. Ожерелье шамана Т-Анка. Материал: перо Гриса. 2 штуки. Зуб Шассы. Лиана Так-Ор. Бонус: ловкость 0,5. Разум 0,7. Воля 0,5. Стойкость 0,3. Вес 80 граммов. Ух ты, какая вкусная висюлька. И выглядит колоритно. Зеленый шнурок с зубами, перьями и рядом с ним. Параметры так вообще. Все полезные и нужные, особенно разум. Если это выпало из моба, то представляю, какие сокровища хранит берлога. Нужно туда обязательно наведаться. После такого боя определенно стоит. Надел ожерелье, поглотил эссенции. Странно, боли или усталости не почувствовал. А ведь объем-то приличный. Вот бы с самого начала такие попадались, не пришлось бы мучиться. Так, теперь нужно что-то сделать с одеждой. Моя уже совершенно непригодна к бою. Открыл рынок. Так, снаряжение. Начнем с ног. Штаны, брюки, поножи. Кстати, что я хочу от доспеха? Удобности, гибкости и достаточной защиты. Нет, не с того начал. Бойцом какого плана я предпочитаю быть? Ответ неоднозначный. До встречи с лисами был уверен в ближнем бое. Чуть не помер. Был бы пулемет, тогда бы до нас никто не дошел. В данже с крысами я справился только своим мачете. За счет преимущества в скорости. Однако к боссу с тесаком идти было боязно. Расстрелял. Встреча с бандитами также показала преимущество огнестрельного оружия. Точнее, современных методов ведения боя. Гранаты — явная имба. Теперь же, увидев, как Бёрн с Осладом смертоносно действует холодным оружием, моя уверенность в огнестреле притухла. Однако косолапый мне объяснил, насколько опасно приближаться к большим мобам. Один удар сломал меня полностью. В прямом смысле. Что из всего этого выходит? А выходит, мне кровь из носу нужен тренер. Тот, кто обучит меня хотя бы основам того и другого. Первые кандидаты ближнего боя есть. Так, а сейчас-то купить что? Список приличный, но цены просто сумасшедшие. Нашел аналог своей одежды и охренел. Минимум в 2 раза дороже оригинала, но зато бонус имеет. Жаба сказала свое твердое «нет». И что мне теперь, светить трусами перед гоблинами? Да и куртка выглядит неважно. Еще не хочется заставлять соратников себя ждать. Они и так сильно мне помогли, вытаскивая с того света. Ладно, возьму аналог своей одежды. Привыкни, удобно. Хватит мне, правда, только на штаны, куртку и ещё по мелочи. Ну и этого достаточно. Обувь не пострадала, шлем помялся немного, но все еще функционален. Перчатки, как новые, хорошо. Еще купила рафатку и тактические очки. Все же получить стрелой в глаз страшно. А так хоть шанс какой-то будет. Еще и кровь брызгает у меня в лицо в последнее время чересчур обильно. Брюки с защитами-протекторами. Материал: шелк кандского орца. Кость шухи. Бонус: стойкость 0,9. Ловкость 0,4. Вес 700 грамм. Куртка с защитами-протекторами. Материал: шелк кандского орца. Кость шухи. Бонус: стойкость 1,2. Ловкость 0,9. Вес 1 килограмм и 100 граммов. Арафатка кандского орца. Материал: шелк кандского орца. Бонус: стойкость 0,4. Вес 120 граммов. Тактические очки. Материал: пластик, мягкое стекло. Бонус: стойкость 0,2. Вес 270 граммов. Накопленный почти 200 000 опыта спустил на одежду. Прощай, скорый новый уровень. Не видать мне пока аукциона. Ну да и хрен с ним. Мои параметры выглядят с этой снаряга куда как хорошо. Неудивительно, что Ослад такой шустрый, а Бёрн сильный. Это же как и не потратились. Например, я уверен, доспех на викинге весь купленный на рынке. А это минимум 6 деталей. Странно, как он их и в инвентаре держит. Весит такое снаряжение около 1000. Непонятно. А ведь это не все, что можно напялить на себя. Всякая бижутерия и мелкие детали, вроде моей пуговицы. Куда бы ее пристроить? Еще и снаряжение куда большей стоимости. В Включенный фильтр скрывает все, что дороже моей текущей суммы. Я же себя знаю, увижу имбу и буду копить, что впоследствии приведет к смерти. Возможно, если бы я заменил свою одежду сразу, то смог бы увернуться от удара вовремя. Когда я уже стану думать на шаг вперед? Дурак все еще, хоть и гений помощи. Как там мои параметры выглядят теперь? Основные параметры. Могущество — гений. Сила — 3. Ловкость — 6. 2,6 от предметов. Стойкость — 6,9. 3,7 от предметов. Разум — 2,1. 0,7 от предметов. Воля — 1,3. 0,7 от предметов. Дух — 0,8. 0,3 от предметов. Да, я нереально крут. Точнее был бы, умею я больше, чем просто махать ножиком и давить на курок. Решено, вернусь и в часть, засяду за обучение. Или я уже это говорил? А ты скромно меняешь имидж. Где же твой бунтарский дух? Брось вызову всему миру. Пирсинг, трубы в уши. Какая-нибудь другая бесполезная выходка. Это был Ослот, рядом Бёрн. Уже закончили свое полезное дело и ожидали меня. Бёрн сказал, показывая большой палец. Местами грязный, кстати. Видать, землей или травой вытирали руки от крови. «Нормально выглядишь. Уже экзибиционизма в тебе меньше. Не то что в этом». Мотнул головой в сторону Ослада. Тот тут же парировал. «Мне нужен простор движений. В бою важно ощущать ласкание ветра и горячую кровь врагов, орошающие тебя дождем уходящей жизни живого существа, когда их...» Бёрн перебил. «Да поняли мы, поняли». Он пошатал его за плечо, приводя в чувство от грез. «Захант, идем дальше?» Я открыл карту и стал искать берлогу. Нашел ее в километре от нас. По пути нам встретятся дровосики и женщины-гоблинов, которые собирают ягоды. Опасности, думаю, не представляют. Но все же двинемся осторожно. «Вон туда пойдем», — указал направление. «Только движемся тихо. Не хочу получить стрелу из леса». Бёрн кивнул, а Ослот сказал. «Такому лыжнику можно не опасаться стрелы, а вот лавина — это да, это неприятность». Видимо, вид моего помятого шлема вызывал сильный контраст с новенькими очками. Я пожал плечами, и мы пошли. Старался идти быстро, но тихо. Однако то ветка хрустнет под подошвой, либо задетые листья зашелестят чересчур громко. Словом, мои потуги выглядели жалко. У соратников результат был не лучше. Все-таки таланта недостаточно для подобного навыка. Забив на это невозможное для нас занятие, мы уже не скрывались. Я периодически мониторил окрестности. Бёрн просто двигался за мной, а Ослот отрабатывал прыжки по деревьям. Получалось у него это весьма недурно. Право слово, как макака. Мне хотелось также попрыгать, но отвлекаться нельзя. Второй раз ошибку я не совершу. При приближении к группе сбора мы замедлились и, стелясь по земле, подобрались максимально близко, чтобы можно было наблюдать за суетой. Выглядываясь под куста, комментировали их деятельность. «Говорите, Гардар пытался с ними договориться?» Вот не верилось мне, что эти крестьяне такие воинственные. По всем признакам я вижу перед собой совершенно мирных существ. «Ага, ему они тоже показались мирными. Однако...» Вместо Бёрна сказал Ослот. И вышел он к ежам прямоходящим и толкнул речь приветственную да вдохновенную, дабы не побоялся сей народ... Великана Заморского. Обступили гостя иностранного, внимая глазу дружественному. Но не удержалась дщери неразумная, дьяволом запутанная, воткнула вторженцу проклятому, вида для нее омерзительного, свой клинок, освещенный доправедным гневом, пылающим прямо под хвост иноземцу. Тихо, как мантру, зачитал он. Бёрн кивнул, соглашаясь. Примерно так это и выглядело. Для Гардара подобное стало большой неожиданностью. Как, собственно, и для всех нас. Ошиблись мы, считая их мирными. Да уж, нежданчик, был бы я тут один, то наверняка попытался сперва поговорить. Да и сейчас хочу. Но не могу я принять это на веру. Да, гоблины не похожи на людей. Однако внешний вид настолько и отличает. В остальном никакой разницы. Они двигаются, делают все то же самое. Чёрт, этот дровосек, приврав свое занятие, вытер пот со лба, так же, как простой человек. Как? Как я могу их убивать после этого? Меня потрясли за плечо. Бёрн. «Захант, пока твои противоречия окончательно не довели тебя, выслушай Ослада». Я перевел взгляд. Ослад был серьезен. Такая перемена в парне для меня, наверное, навсегда будет как разрыв шаблона. Как холодной водой окатили. Он начал объяснять нормальной речью. Он так умеет? «Это разумная раса. Они поступают и ведут себя, как обычные люди. Однако, увидев вошедших в даншу людей, в их головах что-то переклинивает. Нападают, не раздумывая. Захант — это просто мобы. Их поведение обусловлено сценарием. Уровень данжа ясно говорит, что противники локации не ширпотреб из нубских зон. Здесь система устроила микромир со своим преферансом и куртизанками. Так что собери сопли и выдай очередь по вон той пухленькой. Думается, мне это мини-босс. Я немного опешил от его объяснения. Пока он говорил, у меня в голове множество мыслей пролетело. Логика построения прошлых данжей, догадки о поэтапном развитии человечества, удобство инфосферы и её тотальный контроль над всем. Все эти вопросы остались невыясненными, но главное для себя я понял. Мини-босс умрет не от пули. Открыл карту, проверил, сколько противников сейчас перед нами и нет ли кого поблизости. Убедившись в отсутствии возможных проблем, сухо сказал. «Ближний бой. Я беру левых, Бёрн правых. Ослад на постраховке. Погнали». Не ожидая ответа, поднялся и пошел на гоблинов, материализуя в каждой руке по мачете. Они меня заметили, но не напали сразу, просто оставили свои дела и глазели на этакое чудо. Да, не каждый день к тебе на работу приходит представитель другого вида. Рядом шел Бёрн, свой посох он не проявил, как и Ослад свои клинки. Действительно, зачем? Оружие можно сразу материализовать во время удара. Когда до ближайшего гоблина осталось пару метров, я прыгнул вперед и нанес косой удар. Получилось очень стремительно. Тщедушное тело располовинило от плеча до пояса. Не теряя инициативы, продолжил прыгать и сеять смерть. То же самое делали соратники. И когда поголовье зеленых уродцев сократилось наполовину, они завыли и стали сопротивляться. Одновременно или даже синхронно. Вот значит, как щелкает у них в голове. Отбил левым мачете удар очередного, но слишком ушлого гоблина, и пнул того ногой. Он упал, а я прыгнул ему на лицо обеими ногами. Чавкнуло, отпрыгнул и подрубил ноги ближайшему. Да, все верно. Это не воины и даже не охотники. Это трудяги, которые обои слышали, наверное, лишь в кабаке. А у них есть кабак? Возможно. Алкоголь — такая штука, что может появиться у любого вида. От ударов Бёрна бедные гоблины отлетали изломанной куклой, а Ослад просто стоял и не двигался, наблюдая за нами. Передвигался он только если мы отошли от него больше, чем на несколько метров. Некоторые гоблины, обойдя нас, нападали на малоподвижную фигуру, но быстро лишались жизни от стремительного движения. Когда все закончилось, я начал понимать, насколько много делаю лишних движений. Ведь при некоторых ударах по мне можно было лишь немного сдвинуться или просто отклониться, а не отскочить, как будто я умру от одного пореза. Еще вариант нырнуть под руку и проколоть горло. Хотя мои мачете для этого не очень годятся. Вон, мечи Ослада идеально подходят как для колющих, так и рубящих ударов. Больше простора в маневре. Но, блин, как же трудно пересилить себя, когда чужое лезвие так близко. Страшно. Нужно тренировать себя. Не это ли мандраж после боя? Раньше подобное было не так заметно. Провел очистку снаряжения. Хе, сам себе стиралка. Спросил соратников. «Как лут делить будем?» Бёрн пожал плечами. «Поровну. Каждый вносил свой вклад. Я не знаю, почему ты в прошлый раз не стал лутить конницу». «Да, предполагаю, что из-за моих дальнобойных атак пристреленные мобы не принесут лута, я и подумать и не мог о своем вкладе в копилку общей победы. А ведь не стреляя я по всадникам на подступах, то моих соратников засыпали бы стрелами. По сути, сидя на дереве, я занимался боевым прикрытием. Так-то. Что ж, сделаю вид, что так и было задумано. Типа был план, которому следовал». Разделили все тушки поровну и пролутали их. Я поднял с земли топор одного из гоблинов. Он выглядел довольно хрупким. Тем не менее, такой поделкой из кости они рубили деревья. Сунул в инвентарь. Превращу в порошок, раз для зелья нужен костяной порошок. Ну, когда доберусь до этого. А пока пошли дальше. Больше в этом месте нам ничего не нужно. Хорошо, когда не требуется тратить время на снятие шкур. Открыл карту и глянул, что нас окружает. Гоблинов на пути к берлоге больше не было, зато в конце пути нас ожидала стая волков. Они оккупировали бывшее жилье Мишки. Ну, конечно, старый хозяин почил. Теперь рублевое место свободно. Плохо, конечно. Волки — это гораздо более опасные звери, нежели крысы или лисы. Эти могут работать в команде. Одни отвлекают, а другие зайдут со спины и дождутся лучшего момента для атаки. Неприятный противник. Пока мы подходили, я нафантазировал себе столько способов гибели от зубов санитаров леса, что когда карта показала о нашем обнаружении, и вся стая понеслась в нашу сторону, я довольно сильно испугался. Соратники волков не видели из-за растительности и расстояния. Звуки крайне неохотно проникают сквозь бурелом, а эти звери умеют передвигаться очень тихо. Короче, опустошил рожок магазина в направлении стаи. Думал, пораню некоторых, да внесу сумятицу. Карта показала, что ни хрена я такой псевдопаникой не достиг. Бёрны и Ослад напряженно стояли, смотря по сторонам, и периодически посматривали на меня. Волки были метрах в 40 и скоро будут тут. Предупредил их. «Стая волков, сейчас появится. Две группы по 6 особей обходят с разных сторон». Они кивнули и отошли от меня на несколько метров. Я перезарядил автомат и приготовился встретить первую атаку свинцом. Мы стояли на удобной поляне и имели небольшую фору для оценки противника. Все произошло весьма быстро. Сначала мы увидели серые силуэты, а мгновение спустя волки проявились во всей красе. Бежали они на удивление медленно, лишь немного быстрее лис. Страх пропал, как будто его и не было. Черт, я в данже с мокрицами больше опасался встречаться, чем с таким зверем. Волк мне привычен, и стратегия боя этой фауны мне приблизительно известна, что называется «познай врага своего». Какая ёмкая цитата, а насколько упрощает бой с противником. Убрав автомат, вернул мачете. Дождался прыжка и, отскочив, рубанул по голове. Проломило. Снова вспомнил о преимуществе своих довольно увесистых железок. Скорости хватало, чтобы уворачиваться и реагировать на внезапные атаки. Легко драться с тем, кого знаешь, особенно когда тебя страхуют товарищи. Вот я увернулся от зубов, но ударом только подрубил лапы, ибо отвлекся на другого. Подранка зарезал пробегавший мимо Ослад. Вот добив своего, я увидел, как Бёрн хватает за заднюю лапу своего волка, чтобы он не напал на Ослада со спины, и швыряет в мою сторону. Для удобства ухожу в сторону и с разворотом бью обоими клинками. Получилось эффектно, но неэффективно. Пришлось добивать. Обошедшие нас в флангов группы врасплох не застали. Я постоянно держал карту активной, и когда на нас все же решили напасть, был готов и предупредил своих товарищей. Подкрепление чашу весов в сторону победы волков не качнуло. Просто пришлось потанцевать чуть дольше. Да, это не медведь со своей первой атакой. По сути, волки для меня оказались просто большими крысами. Если не дать себя укусить, то проблем не составит. Закончив, поделили и пролутали тела. А пока они сдирали шкуры, я пошел к берлоге. Вот и нора. По сути, это было упавшее дерево, а под ним вырыт проход. Нормально так? Карта не показывала, что скрыто внутри. Для этого требуется оказаться там. Постоянно прислушиваясь и замирая на любой звук, зашел наконец в берлогу и, взглянув на карту, убедился, что там никого нет. Уже не таясь, начал обшаривать берлогу. Сюда поступало достаточно света, так что все было видно. Жилище медведя выглядело обычно, как нора, повсюду кости и всякий мусор. Медведи разве тащат свою добычу к себе в берлогу? Ну, допустим, что да. Что у нас тут есть? Ни хрена. Да не может быть. Где же сокровище в логове страшного врага? Да, это не дракон, но и не свинья какая. Обыскав все несколько раз, в расстроенных чувствах вылез из берлоги. Жаль. Но, надеюсь, в поселении гоблинов будет что утащить. Например, в доме вождя или шамана. Последний меня пугал больше, чем отряд свиных всадников. А ну как пакостью какой швырнет. Возвращаясь к своим, проверил карту. На этот раз захватил участок в 3 километра. Увидел деревню и её жителей. Ну как сказать деревню, это даже селом не назвать. Где-то около 20 построек. Жителей там и не осталось-то почти. Похоже, мы замочили всех охотников и большую часть трудяг. Остались женщины с детьми, да вождь с шаманом. Последний жил на небольшом отдалении от поселения, но находился сейчас рядом с вождем. По пути нам встретится только несколько одиночек, не представляющих угрозы. Вернувшись к этим барконьерам, дождался завершения кровавого действа. Рассказал о провале своих поисков и показал, в какую сторону теперь идти, а также, что нас там ожидает. Шли молча, каждый думал о своем. Не знаю, как они, но мне покоя не давала предстоящая перспектива. Нам требовалось вырезать всю деревню. Пофиг на взрослых, их можно ради самозащиты, а вот с детьми сложнее. Я решительно не готов лишать жизни детей, это аморально. Да, они мобы. Да, когда они возьмут в руки оружие, то направят его против меня. Думаю, даже сейчас, если возьму в руки младенца, он попытается меня покусать. Система не даст им соображать нормально. Теория. Когда гоблины выйдут из данжа, то приобретут нормальный интеллект? Станут делать поселение на поверхности, и с ними уже можно будет договориться? Было бы неплохо. Я всегда мечтал жить в фэнтези-мире, где множество разнообразных рас живут бок о бок. Идиллия, конечно, но я уверен, человечество не примет на планете другую разумную расу. Мы из-за национальности-то воюем. не говоря о религии. Показавшегося одиночку предоставили мне. Мачете доставать не стал. Он был один и опасности не представлял. Просто перехватил руку с оружием левой рукой, а правой свернул шею. Лутанул и пошел дальше. К деревне вышли в полный рост. Мы не боялись попасть в засаду. Да и моя карта такое не позволит. Просто не осталось серьезной угрозы здесь. Даже вождь шаманам не проблема. Хоть моя мощная винтовка и поломалась при полете через лес, автомат отлично справится со своей задачей. Винтовку, кстати, было не так уж и жалко. Да, игрушка мощная, но я так и не испытал ее. Да и практической пользы пока не видел. Легко пришло, легко ушло, что называется. Мы направлялись прямо к вождю. Периодически местных переклинивало, и они неслись на нас, пытаясь зарезать. Бёрн с Осладом легко их успокаивали, лутали и догоняли меня. Там нас уже ждали. Я ожидал увидеть разодетых павлинов, а увидел орка и старого гоблина с посохом. Ослад произнес: «Хоб-гоблин! Или, если проще, недоорк!» Он оказывается в теме, хорошо. Выглядел вождь внушительно только на фоне других гоблинов. Выше на две головы, уши поменьше, мускулов побольше. Оружием была дубина с костяными шипами на конце, стоящими в ряд. Получился своеобразный топор, костяная кераса, как у всех встреченных гоблинов. Еще накладки на руки и ноги из тех же костей. Наплечники из черепов кабана. Если бы вместо топора у него был посох, я бы принял вождя за шамана. Ассоциация с шаманами у меня такая. Должны быть черепа. Шаман же не выглядел грозным вовсе. Такое ощущение, что дунешь, он и помрет. «Как будем умертвлять?» — спросил я их, когда мы остановились в 20 метрах и рассматривали друг друга. На вопрос ответил Ослад. «Подходим к вражинам и отрубаем нафиг головы!» Мы кивнули и пошли на них. Вождь достал свой топор из-за спины, а шаман поднял посох. На его конце сформировался клубок черно-белого дыма, раскрутился и окутал тщедушную фигуру старика. Вождь стремительно дернулся на нас. Это было так быстро, что если бы не Бёрн, меня бы разрубило пополам. Он остановил рывок вождя, так же, как атаку кабана, концом посоха в голову. Вот только сейчас это было проделано мгновенно. Я даже движения не увидел. Вот вождь замахнулся в полете топором, а теперь висит с пробитой насквозь головой на посохе Бёрна. Топор вошел вождю тупыми частями костей в спину. Шаман тем временем уже увеличился в размере и стал вдвое выше вождя. Его окутывал плотный черный дым, в нем сверкали молнии и метались мелкие камни. Элементаль? А что, похож. Шаманы же с духами работают. Вот и явное подтверждение этому. Его окутали духи или дух, сделав что-то вроде доспехов. Духовный мех? Нет. Духовное боевое облачение высшего шамана. Вот так звучит. Я достал автомат и пустил по нему очередь. Он сразу же опал. Облачение рассеялось, а на землю упал прошитый пулями старый гоблин. Ослад фыркнул. «Фу, как неспортивно! Могли бы потанцевать чуток!» Я кивнул, что да, могли, ответил. «Сыкотно как-то». «Ну да, мы заметили, что ты тот еще паникёр». «Нервы». Они кивнули и осмотрелись. Бёрн сказал. «Обычно после гибели главных и всех их воинов из данжа можно выйти. Что-то я сообщения не вижу». Ослад продолжил. «Захант, глянь своей магией, где негодяй последний заныкался». Я кивнул и активировал карту. «Да, действительно, один спит за свинарником. Свиновод?» Я указал направление, и Ослад метнулся туда. Через мгновение появилось сообщение. «Данж лесные гоблины пройден». «А что, детей и женщин убивать не нужно?» Спросил я соратников. Ответил Ослад. «Какой кровожадный! Нет, конечно. Если руки чешутся, то вперед. Опыт все равно получишь. А вот репутацию тебе срежут». «А на поступах тогда почему мы того мини-босса забили? Она же женщина». Я не понимала. «Когда в башке у них переклинивает, то можно резать, не боясь кармы. Слушай, Захант, мы устали. Поехали назад, а? Купи ноут и у Каспера все узнай». Он поднял палец вверх, сделал очень важный вид и произнес: «Подробно». «Хорошо болтал, черт языкастый. Лутаем их, обыскиваем дома, крадем их жены, цветные металлы. После этого домой». Кроме жилищ, шамана и вождя, мы больше никому не заходили. Бёрн говорит, что в этом нет нужды. Местные сейчас ни на что не реагируют, а если их резать или грабить, очень сильно падает репутация. Словом, не стоит. Из шамана выпала средняя стойкость духа, несколько перьев гриз и бусина. Последнее что-то вроде моей пуговицы, но на разум. Топор посоху погибших были вполне нормальные по бонусам. Я положил посох шамана в инвентарь. Он давал 0,4 к разуму и целый пункт духу. Пригодится когда-нибудь. В жилищах было довольно по-спартански. Обыск распределили по справедливости. Бёрн берет все, что найдет в доме вождя, а я граблю жилище шамана. Ослот оказался без награды, что его не расстроило вовсе. Он к свиньям пошел, сказал, мол, сегодня покушает бекона. Вышел я из дома шамана, набив рюкзак всякими травами, ингредиентами, настойками. Словом, взял все, что смог утащить. Пригодится. Время уже было позднее, задержались тут надолго. Поэтому теперь в часть, домой. Уже называю домом. Но пока меня устраивают условия, буду жить там, за охраняемой стеной и толпой с оружием. Всяко лучше, чем в лесу. Мне не терпелось зайти на сайт Каспера и узнать, что они узнали за прошедшие дни».